которым еще не скоро и из чужих рук предстояло узнать текст этого доклада, отзвуки которого в течение многих лет будут потрясать мир. Судя по всему, Никита Сергеевич в эйфорическом возбуждении сам не отдавал себе до конца отчета в том, какой резонанс будет иметь его доклад внутри страны и за рубежом. Во всяком случае, в написанном Поспеловым в июне постановлении ЦК о преодолении культа личности и его последствий все было смазано и приглажено. Вскоре после событий в потрясенной Венгрии Хрущев решил дать отбой и включить тормоза. В присутствии Мао Цзэдуна снова начал воздавать хвалу Сталину. Как я уже говорил, мне не раз приходилось слушать воспоминания Хрущева о Сталине. Это были пространные, нередко многочасовые размышления, монологи, как будто разговор с самим собой, со своей совестью. Хрущев был глубоко ранен сталинизмом. Здесь перемешалось все, и мистический страх перед Сталиным, способным за один неверный шаг, жест, взгляд уничтожить любого человека, и ужас из-за невинно проливаемой крови. Здесь было и чувство личной ответственности за погубленные жизни и накопленный десятилетиями протест, который рвался наружу, как пар из котла. Хрущев отмечает в своих воспоминаниях, что после смерти Сталина и вплоть до ареста Берии сталинские принципы управления страной продолжали действовать. Все оставалось, как было. Никто и не думал о том, чтобы реабилитировать людей, которые погибли и были заклеймены как враги народа, или освободить из лагерей заключенных. В течение 3 лет, повествует Хрущев, мы оказывались не в состоянии порвать с прошлым, не в состоянии найти мужество и решимость приподнять занавес и взглянуть на то, что за этим занавесом скрывается. Аресты, судебные процессы, произвол, расстрелы и все остальное, что происходило в стране в период диктатуры Сталина. Казалось, что мы оставались скованными рамками своей собственной деятельности под властью Сталина, не могли освободиться из-под его контроля и после его смерти. Вплоть до 1956 года мы были не в состоянии психологически избавиться от представления о врагах народа. Мы упорно продолжали верить в то, что по мысли Сталина мы окружены врагами, с которыми надо бороться, пользуясь методами, оправданными теоретически и проводимыми в жизнь Сталиным. Мы ведем жесткую классовую борьбу и укрепляем базу нашей революции. Мы не могли себе представить, что все эти казни и процессы были с юридической точки зрения сами по себе преступными. И тем не менее, так оно и было. Сталиным были совершены действия, которые считались бы преступными в любой стране, за исключением фашистских государств Гитлера и Муссолини. Когда же возникли у Хрущева сомнения в сталинском гении? Первый психологический перелом он испытал после ареста и разоблачения Берии. Как человека эмоционального, Хрущева всегда потрясали отдельные факты и судьбы конкретных людей. Но даже те факты, которые выплеснулись во время процесса над Берией, не произвели переворота в его сознании. Он продолжал во всем обвинять лично Берию. Мы делали все возможное, чтобы выгородить Сталина, не отдавая себе полного отчета в том, что защищаем преступника, убийцу,